Алло. А ебаться охота, весна на носу, что с этим делать будем? Ну, я думаю, это ваша проблема. А, не, давай с тобой как-то это... того, шпили-вили. Ну, давай ты будешь со своими с кем-то, а со мной на будьте любезны, пожалуйста. Так давай с тобой. Давай со мной не будем. Не, давай с тобой будем. Давай не будем. А почему, ты стрёмная, что ли? Стрёмный ты, уже по голосу ясно. Не, а ты что ли стрёмная? Ты жирная жаба, что ли? Не ебабельная, что ли? Я еще раз говорю, с тобой стрёмно. Не, со мной не стрёмно, я красавец, статный, стрёмно, престарелый. Ты урод, страшный, ты старый. Не, я статный, престарелый мужчина. Ты красивый старый. Достаточно. Востребованный. Ты старый. Ты старый. Ну послушай, соска, ну ты, серьезно. Ты, соска. Был бы ты востребованный, ты сюда бы не звонил. Соска, послушай, а ты что, стрёмная как жаба, что ли? Это ты стрёмный, и хам, и грубиян, невоспитанный. Почему это невоспитанный? Почему невоспитанный? Почему это невоспитанный? Ты невоспитанный. А почему это? А почему это, слышишь? Да потому что. Ты не охуела, что? Ты не слышишь. Я тебя в ресторан приглашу. Я охуела. Я про уху не спрашивал, я спрашивал, ты охуела. Ещё раз. Да, так вот, смотри. Ещё раз говорю. Послушай, ну, вот, я тебя слушай, приглашаю тебя в ресторан. Мне начхать. В ресторан. Ну, в ресторан. Мнение. В ресторан начхать пойдем. На тебя, на твой ресторан. Ну, в ресторан пойдем. Я еще раз тебе сказала, мне начхать на тебя. Капроняша. Капроняша, пойдем в японскую кухню. Я не люблю японскую кухню. А ты пробовала? Ну хорошо, в пиццерию пойдем. В пиццерию пойдем. И в пиццерию я тоже не люблю. А что ты любишь? Ничего, что связано с вами. Так я что, себя предлагаю, что ли? Слушай, предлагаю своего красивого старческого тела есть. Все ваши предложения равны нулю. Равны нулю? А что там за шкваренная какая-то дура орет на заднем плане? Слышишь, шкваренная дура... У тебя дома живет, понятно? Не, не живет. У тебя там какая-то... Ты меня слышишь? Нет. У тебя там какая-то дебилка орет. Я гляжу, ты давно хуев не сосал, пидор ебаный. Никогда. Это мой никогда ребенок сейчас разговаривал, да, сука. Какая-то шкваренная... Ты пидор, ты хуй соси нахуй, ясно? Да нет, там какая-то шкваренная дура. А это что, твой ребенок, хуй, что ли? Это ты шкваренная дура, блядь. Понятно? Слышишь? Чудовище. Я же говорю, ты чудовище, невоспитанная мразь. Да почему ты это, слышишь? Ты невоспитанная мразь. Ну потому что ты мразь, из-за этого ты невоспитанная. Слушай, давай тебе хуем по лбу побью, не и слушай. Ты поумнеешь. А ну приедь, а ну-ка приедь. Так ты... Ну слабо, как мужику-то. Так слышишь? Ну слабо. Я тебе говорю, слабо, так я в ресторан, приглашаю. В ресторан. Я тебе еще раз сказала, приедь, в ресторан, ёбни, блядь. В ресторан. Чмо ходячее. Я твою маму ебала в рот, блядь. Чем? Пидор. Чем? Ты что, мужик, что ли? Да не переживай, фаламитаторов до хуя на свете продаются, блядь. А ты пользуешься? В рот засунуть. А ты пользуешься таким? У меня есть оригинал, мне не надо такие вещи пользоваться. А дочка оригиналом пользуется тем же, что и ты? Слушай, не охуевший, блядь, пидорас. Нет. И вообще-то они ты пидорас. Ты охуевший пидорас, блядь. Нет, дочка, вы с дочкой... Это твоя дочка. А вы с дочкой... Это твоя дочка. Это Капроняш. Твоя дочка хуй сосет на панели. У тебя в Москве пидор. Капроняш, послушай. Понятно? А вы с дочкой... Она у тебя работает там Капроняша. На трассе, блядь. Капроняша. Я тебе еще раз говорю. Хуяша, блядь. Суй хуй соси, блядь. Капроняш, послушай. А вы с дочкой общим фалоимитатором? Иди нахуй. Вы... Иди нахуй, блядь. Вы с дочкой общим фалоимитатором? Я тебе говорю, адрес, сука, скажи, хули ты стремаешься? Да не стремаюсь, не стремаюсь, записывай. Да ты стремаешься, ты гондон, ты стремаешься. Генер, улица, ты улица, боишься, тебя в очко улица выезжает. Генерала ты Власова. По телефону. Ты же ничтожество, ты невоспитанное ничтожество. Да послушай, Капроняша, адрес говорю. Я меня слушаю, я не буду слушать, я тебе еще раз говорю, ты невоспитанное ничтожество. А вы с дочкой общим фалоимитатором пользуетесь? Твоя дочь, в твоей общем. Не, а твоя дочка... Твоей, я говорю, с твоей. А твоя дочка в общем с тобой фалоимитатором? Нет, это твоя дочка со мной на пару, блядь. Нет, это твоя. Хочешь? с тобой я на пару... Я еще раз говорю, да твоя нет, ты... мама. Да ты стрёмная. Твоя мама, да ты стрёмная. Помнишь, как твоя мама сосала хуй на подворотне? Ты не видел, что ли? Ты же видел, как это творится. Нет, жаба, я только тебя видел, как ты сосала. Твоя мама в подъезде, твою маму троём, блядь, давали в жопу, в рот и, блядь, везде пихали. Ты же помнишь, нет, да? Жаба, я только тебя помню этот на панели. Этот момент. Жаба, я только тебя помню на панели. Ты же прекрасно, нет, я говорю твою маму, твою маму, твою. Да нет, твою. Ну нет, твою. Твою маму ебали во всех. Нет, это все ты. Нет, это, а? Это все ты. Так он, я тебе говорю, что, блядь, глухма не спит. А что там за хуйня? Что там за хуйня пиздит? Там ты старпёр не сейчас. А что там за хуйня пиздит? Он же не мужик, блядь. А нормально, там... мужики-то себя так не везут. Так он слышь, просто... это, приезжай. Приезжай ко мне. Он одинокий, ему с не с кем поговорить, с ним никто, блядь, не дружит, не удрудит. Так товарищ, приезжай ко мне, слышь, Капроняш. У него ни друзей, ни товарищ, он, блядь, пиздец, ты самый ничтожный человек. Да приезжай ко мне, Капроняша. Ты самый... Капроняша. Ты самый вообще... Капроняша, приезжай ко мне в гости. У тебя даже, блядь, честно говорю, тебе даже не с кем поговорить, тебе настолько хуёво. Да, не с кем хуёво. Можешь мне, пожалуйста, приехать и хуёчек пососать? Да ты же тот, ты родной. Можете вместе... Сверху, так ты пососи вместе тебя, с дочкой, да. Можете вместе так с дочкой приехать. Ты тебя-то пососи, да не с твоей мамой, давай приходи. Не, давай с твоей дочкой. Твоей. Не, давай не с... с твоей мамой, не, давай. С дочкой, с дочкой, не. Давай я против... с твоей мамой, у меня как раз садовые ножницы. Я против инцеста и некрофилии. Это уже инцест и некрофилия. Я тебе еще раз говорю, да мне начхать, зато я только за. Я люблю экстремальные вещи. Любишь экстремальные? Ну так с дочкой приезжай, пососете мой хуёчек. Конечно, я тебе говорю, давай, доставай из могилы свою маму, и сейчас я ножнички садовые возьму. И что, мой хуёчек будет? Охуенный секс, стрим такой будет, ты прямо зазвездишься нахуй. А можно его на Pornhub потом выставить? Кого? На Pornhub его можно выставить, много просмотров будет. Да, конечно, заработаем на это бабло, ты чего переживаешь? Конечно, все можно. Вот как тебе особенно отрезается, это вообще, я только за дед. Так он, конечно, одноклеточный. Хорошо, он смотри, давай так, отрезает, и потом я сру а вы, тебе на голову. А вы, кстати, одноклеточный, да, ведь правильно? Ну, правильно, вы одноклеточный. А, лишний хромосом, да, лишний хромосомный, Цирулев Владислав лишний хромосомный, да, есть такое. А, послушай, Купроняша, можно тебе потом на голову насрать? Я не хочу тебя слушать, лучше ты нас послушай. Отвали. Просто отвали. Ты дочке говоришь? Я пойду в ментовку. Я тебе отвечаю, что я пойду в ментовку, напишу заявление. Хочешь? Хорошо, давай я отвалю, только ты мне ответишь на один вопрос. Я тебе еще раз говорю. Отвали просто. Иначе на один я пойду вопрос. В мусарку. Я тебе отвечаю. На я, один я, вопрос у меня ответь. Все номера твои зафиксированы. Закрой ебало, слышь. Ответь Закрой мне на один вопрос. Закрой ты свое ебало, блядь. Это у тебя ебало, у меня личико. Я ответь знаю. Мне на один вопрос. Ебало, я захлоп. Я не собираюсь тебе ни на ебало, что отвечать. Хлоп. Ебало хлоп. Это у тебя ебало хлоп. Завали. Капот от фары погашу. А, послушай, Капроняш, а вы с дочкой... Хуй соси, вали. Вы с дочкой общим фалоимитатором пользуетесь? Так, ну я не получил ответ на свой вопрос. Они, да, у них там целая семейка такая ёбнутая. Что бабушка, что дочка, что Капроняша. Так вы с дочкой общий чудо, фалоимитатор чудо, используете? Чудо, чудо, а ты еще здесь. Вы общий с дочкой фалоимитатор используете? Чудо в перьях, ты еще здесь. Вы общий с дочкой фалоимитатор я используете? Я тебе говорю, с твоей мамой общая. Не, а со своей дочкой? С твоей, нет, с твоей мамой. У меня ребенку всего 13 лет. То есть получается... Если что, так, на будущее. Подожди, получается, ты выкопала мою маму, да? У тебя вообще совести нет, да? Ты выкопала маму, ей, а потом себе, да? Я тебя спрашиваю, у тебя совести нет, нет, твоя мама и твоя дочка может что угодно сделать. Не, я про твою спрашиваю, дочку. Нет, я про твою Хорошо, спрашиваю. Хорошо, а вы... У тебя дочь есть? А твоя мама с тобой? А... Твоя дочь есть? У тебя Закрой дочь ебало. Есть? Шерсть. Закрой сам. Шерсть. У тебя дочь есть? Шерсть. Закрой ты ебало. Ты сам шерсть. Это ты шерсть. Шерсть. Закрой ебало. Послушай. Ты шерсть. Шерсть. Ты. Шерсть. Нет, шерсть. Это ты шерсть. Нет, ты. Это ты шерсть. Нет, это ты. Ты бы был нормальный мужик, ты бы такой не делал. Нет, это ты шерсть. Послушай. Ты пидорас. Тебя на зоне, наверное, чпокали хорошо. Не, не чпокали. Не чпокали на зоне. На зоне. Не, я был... Я держал общак. Какой ты нахуй общак? Я общак держал. порту, блядь. Я украл общак. Послушай, я украл общак. Конечно, ты украл, блядь. Общак, да. По жопу не выебли. Не, не выебли, я украл общак, да. Я на Карибы свалил. Мы вот это, я уже это слышали. Как ты на Карибы. Я свалил на Карибы с общаком, да. Все проебал там, тебя там в жопу выебли. Не-не-не, я такого не рассказывал. Капроняш, послушай. Рассказывал, то есть ты рассказывал мне, помнишь, я еще когда как раз в дороге, потом мне рассказал, как не, тебя не в жопу рассказывал. Выебли. Я не рассказывал такого. Нет, я тебе говорю, ты рассказывал, как тебя в жопу за этот общак не, выебли. Не, неправда. Ты съебался с Кариб, не или правда. Там по каким-то островам, и ты съебался сразу ты в Россию. Ты мне рассказывала, что у тебя, у твоей дочки, у твоей мамы общий фаламитатор. Сейчас ты в Москве скрываешься, мы это знаем. Послушай, ты мне рассказывал, что ты с мамой используешь общий фаламитатор. Нет, с твоей, конечно. Не, вот с твоей, с твоей. Нет, с твоей, с твоей. Нет, смотри, ты со своей мамой. Да нет, я с твоей тебе рассказывала. Общий фаламитатор. Я тебе рассказала, как это все происходило. Хочешь, я тебе расскажу, как а это слушай, происходило? А слушай, твоя мама заказала хуёв в тележку. Хочешь, я тебе расскажу, как мы с твоей мамой, ну, в паре работали, в проститутке, на панели уже тогда? Ну, чего уж ты? Можешь про себя расскажи. Хочешь, расскажу? Да про нет, себя я сейчас расскажи. Про твою маму тебе расскажу. А ты про как себя она, расскажи. Как у тебя... Я ее продавала, ты не переживай, твою маму. Не, про себя расскажи, как ты за да нет, я дозу. Тебе говорю, что я про твою маму. Значит, смотри. Как ты за дозу сосала. Стояла на трассе, блядь, как шлямба какая охуенная была, блядь. Это ты, что ли, да? Охуенная шалапка ты, была. Ты, твоя ты, мама, ты пиздец, какая охуенная. Это была. Ты, получается, да? Да нет, это твоя мама. Нет, это ты ж была. Нет, это твоя мама. Самая лучшая шлямба Владивостока. Твоя мама, твоя ты мама. Ты у нас я самая... Подожди, ты самая я лучшая. Не ты, наверное, номером ошибся. Не, не ты ошибся, не ошибся. Не-не-не, смотри, ты с Владивостока да переехала. Нет, смотри, достаньте, отвали, ты переехала, ты переехала. Ты переехала, чтобы забыть прошлое. Ты переехала, а куда чтобы... я переехала? С Владивостока переехала, чтобы забыть прошлое. С Владивостока ты... переехала? Куда переехала? Ну ты же была знатной шлюхой. Откуда я? Нет, я ладно, я поняла, что я знатная шлюха была в Владивостоке. Ты откуда? Откуда я переехала? С помойки. Да. С помойки. Я? Да, ты с помойки переехала в Владивосток. Нет, это ты да. Оттуда. Да, ты с помойки. Свой адрес, что ли? Ты с помойки переехала во Владивосток. Ты забыл свой адрес. Расскажи мне свой адрес лучше. Я как улица, раз завтра в Москву еду. Я улица, заеду. Да, закрой ебало и слушай. Улица генерала Власова. Да иди нахуй, говори побольше. Улица генерала Власова, дом 9. Квартира 7. Такого нету, не пиздец. Такого нету у вас. Как это нету? Тем более. Как это нету? Ты что, ебанулась, что ли? Ну, да? Нету. Это генерал, нету, это герой войны. Это герой войны, да генерал Власов. Герой войны. Из тебя как из герой войны, блядь, ты не знаешь. Сука ебанутая, ты уши почисти фалоимитатором своим. Сам ты ебанутый, сука, блядь. Ебанутая сука, ты уши почисть, ты пожалуйста. Сам ты ебанутая сука. Да что ты все тыкаешь, как в детском да садике? Что ты все тыкаешь, да тыкаешь? Что ты как нахуй в детском садике, дебилка, да иди ты нахуй, блядь. У тебя что, мозгов не хватает, чтобы да свое что-то ты придумать? Ты дебил, понимаешь? Ты дебил. Да, это, конечно, я дебил, а ты кто? Конечно, ну, ты я, дебил. Я, конечно, вот я ты дебил, блядь, полный, людям, блядь. Звоню людям, начинаю... Ты дебильная, я, понимаешь? Дебил. Конечно, я дебил, начинаю звонить людям, говорить... Да не конечно, а точно, ты дебил. А ты умный такой ведь, весь образованный. Все, даун. В жопу ебали, даун, вали отсюда, даун. Какая. Бросай трубку, и даун. Даун, бросай трубку. Ты такой умный, нет, ты не дебилка, ты дебил. Ты дебил, понимаешь? Ты дебил, говоришь. Хорошо, давай, что сейчас ты свою биографию рассказываешь. Извини, я не поняла. Что ты опять переводишь стрелки, как в детском саду, блядь? Давай, рассказывай, как у тебя там жизнь поебала в жизни. Что ты эти стрелки переводишь, дебил, блядь? Не, реально, ты дебил, ты это осознаешь или зачем нет? Зачем ты так к себе относишься? Почему ты себя дебилом называешь? Ты жопой нюхаешь цветы. Хорошо, давай про... Охренеть, так ты если, и жопой нюхаешь цветы, если по деду охренеть, за... ты такой и ты вообще антиквар прямо. Если по детскому саду, давай так, когда тебя ебали, что на спине написали? Я не знаю, у меня не ебали, на спине ничего не писали. Так и написали. Это тебе наколку, наверное, поставили. Ха-ха-ха. А что это за петух на заднем плане орёт? Я думаю, что это нет, это ты такой. А что там за петух на заднем плане? Это ты петух. Не, а что там за петух на заднем плане, послушай? Пиздец, он сам себя петухом называет. А что это за коршун? Человек, пиздец. человек прямо самокритичный. А ты случайно коллектором не работала? Слушай, я таких стрелочников среди коллекторов встречал. Хуйно. Хуйно. Я говорю, он сам себя так похабит, я тебе говорю, пиздец, он, ну, человек самокритичен. Такую самокритику я никогда не слышала. Да, так слушай, а ты, что там за петух общается-то, во-первых, во-вторых, ты коллектором случайно не работала? А? Ты случайно коллектором не работала? Ты коллектором случайно не работала? Кем? Курица, ты коллектором случайно не работала? Петух не работала. Да вообще-то петух на заднем плане у тебя там орёт, слышь? Нет. Да. Нет, да. Это ты петух. Нет, это ты. Это ты петушок золотой. Нет, гребешок. ты. Да. Это все ты. Нет, да. Это все ты. Нет, это тысячу раз ты. Нет, это сотню раз. Сотни тысяч раз ты. Сколько бы ты ни сказал, на 1% всегда больше ты. Блядь, пиздец, детский сад. Мне, какая у тебя, походу, раскрученный... Послушай, у тебя, походу, раскрученный аккаунт в Одноклассниках. У меня вообще шикарный аккаунт раскручен. В Одноклассниках. В Одноклассниках. Да, я вот 100% уверен, потому что у них вот такой же уровень долбоебизма общий. И вот это вот стрелочничество, как и детские сады вот эти все, блядь. У тебя, наверное, еще смеющийся ребенок на аватарке. Или ангелочек, или смеющийся ребенок. Или, ну, котята-то ладно еще. Еще простите. Угадал. Угадал, да. Вот видишь, какой я проницательный. Да. А ты понимаешь, что вы предсказуемые все с одноклассников? Ладно, с тобой уже скучно стало общаться, поэтому, курица, ты там общий фалоимитатор с дочкой, ей свой купи лучше. Давай, у тебя свой будет, у дочки свой. С твоей мамочкой. С твоей доченькой. Только за. Опять эти стрелки. Ну, ты понимаешь, что я говорю про тебя? Я понимаю. Я говорю про тебя. Я только за. Я с твоей. Я говорю про тебя. Послушай. Ты не представляешь. Да дебилка, мне написано, что ты против, не против. Я говорю про тебя. Твою маму в рот ебала. Всех твоих родных в рот ебала. Я говорю про тебя, дебилка, блядь. Иди нахуй, ты про меня ничего не знаешь. Дебилка, я про тебя сказал только что. Ты дебил. Я про тебя сказал, дебильная, блядь. А я тебе только что, дебил, объяснила. Я тебя в рот ебала, твою дочь ебала, всех твоих детей ебала, всех твою подноготню ебала. Нет, ты только свою маму ебала. Ты меня слышишь, дебил, блядь? Нет, не слышу. Можешь повторить? Нет, ты меня слышишь, конченый, сука. Нет, не слышу, нет, не слышу. Чмо ебаная, блядь? Нет, не слышу, дебилка. Гондурас ты недоделанный, гондон использованный. С тобой вообще, блядь, по жизни так кто хоть общается? Ты же одинокий, блядь, ты что вы сделаешь? Ты общаешься. Иди нахуй, блядь, в армию сходи. Ты мне хуёчек, ты мне хуёчек. Иди на зону, ходи украдите, охот на зоне там. Так я общак украл. Если ты напрашиваешь. Какой нахуй ты общак украл? Я общак хуй украл. Хуй тебя сосало, не общак. Нет, украл. Нет, общак, блядь, украл. Я богатый. Не бери, я... блядь, на себя. Не бери общак чужие украл. Заслуги на себя. Ты этого не сделаешь. Ты общак чмо, украл. Чмо никогда, ну, так я украл уже. Я же украл общак. Ну, конечно. Если только хуй у кого-нибудь украл. А больше. Послушай, на самом деле я тебе с претензией звоню. Потому что у самого ничего нет. У тебя самого никакого ты нет. Ты мне сделала некачественный диксакинг. Да хуя себе диксакинг. А что такое-то хоть, блядь? Ну, то, что ты мне сделала, дик. Ты мне диксакинг сделала. Ты откуда, блядь, с какого леса ты выбрался? Так я ты мне знаю, вроде в московский номер. Послушай, ты мне диксакинг, диксакинг неправильный сделала. Ты мне, да? Ты мне зубы хуй, блядь, зубами хуй поцарапала, понимаешь? Да ты чё? Да. Охуеть. Я вот поэтому и позвонил пожаловаться. Так, а ты кому пожаловаться-то позвонил? Мне же? Да, тебе, что ты мне диксакинг неправильно сделала. Да? Бля, пиздец. Как мне тебя жалко. Так что, ты будешь исправлять ситуацию? Мне тебя... Мне реально тебя, мужик, жалко, честно. Не, послушай, ты своим кариесом... Реально жалкий. Ты своим кариесом ты мне неправильно. Реально жалкий. Диксакинг ты неправильный. Жалкий. Неправильный диксакинг. Неправильно сделал. Насколько бедно ты, насколько ты такой, блядь, ну, вообще пиздец. Хорошо, а диксакинг, ты диксакинг, сакадика нормальный да сделаешь. Ты сейчас что угодно говорит, ты так, ну, да, пиздец, мне тебя жалко. Как тебя, как его, как вот люди, это ущербные люди, да, вот он ущербный такой. Ну я же не сижу в Одноклассниках, конечно, я ущербный. Я говорю, что но. Ну, у меня же нет аккаунта в Одноклассниках. У меня же аккаунта в Одноклассниках нет, как так это. Потому что тебя, тебя просто заблокировали, наверное. Да, заблокировали, и вообще я там даже не заводил аккаунт, потому что там дебилы сидят, поэтому да, я ущербный. У меня нет аккаунта в Одноклассниках. Ты ущербный. И я не голосовал за Путина. Я за Путина не голосовал, да. А почему ты за него не? Это твой товарищ. Он такой. Я что, дебил, что ли? Гандон, как и ты. Подожди, а тебя за такие слова в Одноклассниках забанят, ты в курсе? Кто? А скажи, Крым это Россия или Украина? Крым это уже Россия. Ну я ж говорю, ебанутая, понятно, то есть ты сидишь у нас в Одноклассниках. Это по-любому там такие дебилы. Ты хохол добавок, ты бедный переживаешь за свою Гофляндию. Не, я просто проверить, насколько ты ебанутая. Как Хохляндию это в жопу наш Путин выебал, охуенно, молодец. Это как он ее выебал, обосрался, что ли? Да нет, он выебал всю Ты имеешь в виду обосрался с широкомасштабным наступлением, нет, да? Он не обосрался. Обосрался, да? Не, он... Жаба, так подожди, да, это... ущербных жаба, тебя... да. Подожди, тебя не поймешь, я только что вас сказал, что ты против Путина. Жаба, да. Ты только что сказала, что ты против Путина. Я сказала, что я не выбирала, я не сказала, что я чего-то про выбор или что-то. Я тебе сказала, что такой же, как и ты. Не, подожди, тебя... А, ну хотя у вас логики нету, вы же ебанутые. Да, конечно, мы же женщины, у нас логики нет. Не, тут не в женщинах дело тут. Дело в том, что ты ватница ебанутая. Нет. А ты видела, как Путина... Человек, ты видела, как Путина все в этом, в Аргентине боялись? Трамп, все тряслись перед Путиным. Великий плешивый карлик идет, и все боятся Путина. Видела, да? Что? Тебе по телевизору это рассказали уже, да? Соловьев рассказал, как все Путина боялись. Не, ну ты в курсе, что его все боялись? А ты бы не хотел такое вот так же, чтобы тебя боялись? То есть ты его... Ты сам мечтаешь об этом. Его все боялись. Ты там подсознание хочешь стать... Не, вообще, интересно просто. Чтобы тебя все боялись, чтобы все... Подожди, твои, заткнись. Чтобы все тебе заткнись. Как бы там все делали. Ты действительно думаешь... Там заткнись, блядь. А его реально ты боялись? Ты как баба базарная, сука, так блядь. А его боялись, да, получается? Я не знаю. Как ты это не... Ты говоришь, что его боялись. Это ты же сказал. Не, ну ты же там новости смотришь, это, там Украину взъебали, Путина боятся, а что там еще у вас там? Ну, правильно. У ватников. Правильно, тебе жалко, да, Украину-то? Ну, Путина ж боятся, да. Ну, конечно, это но для тебе тебя... жалко Путина-то, для да? Тебя тебе это развлекуха. Для тебя это развлекуха. Тебе жалко, да, Украина? Тебе подожди, ну тебе ж не жалко, это развлекуха тебе для тебя. Украина жалко. Закрой ебало. Жалко, закрой ебало. Получается... Да, иди-то нахуй, заебал. Получается, для тебя это развлекуха, там люди гибнут. Ну, тебе же смешно, тебя Украину поебали, да? Вот ни за что просто напали. Да, понятно, ты биомусор, поэтому тебе похуй. Ты биологический мне мусор, похуй. Ты отребьё, ты понимаешь? Ты осознаешь, что ты и твоя семья – это биологический мусор? Это ты. Ты биомусор, блядь, иди в крематорий. Ты в крематорий, засунь похуй. Свою голову не в крематорий. Вас, а плохо. Я вас хохлов органически. Послушай, не говно, ты понятно? Свою голову засунь. Вы мусоросжигатель. Засунь вы свою. Самый хитрый, конченый народ. Засунь вами свою считать, голову в мусоросжигатель. Так и включи кнопку надо. Пуск. Вы не стоите, вы даже копейки ломаны дерьмо. Не стоите. Слышь ты, дерьмо. Вы как нация никто. Вас... Ой, сказала какая-то ебанутая алкоголичка какой-то там нации, что хохлы это никто. Да, ты понимаешь, да, что ты алкоголичка, что ты... Я не алкоголичка. Ты наркоманка, блядь. Тебя. Это ты наркоманка. Алкоголик. У тебя семья это дебилов, блядь. Это ты наркоманка и алкоголик. Это у тебя почему семья, ты не пользуешься дебилов. Контрацептивами? Была быдло. Бы у тебя семья нормальная, ты бы сюда не... Быдло, почему ты не пользуешься ты контрацептивами? Ты быдло. У тебя же дочка ты ебаньком быдло. Растет. Это у тебя мама ебанутая, это у тебя мама ебанько. Ебанутая истеричка. Твоя мама. Еще ты тыкаешь, как в детском садике. У тебя развитие твоя остановилось в 7-летнем возрасте. Как тебе можно заводить детей, блядь? Как тебе можно заводить детей? Это тебе нельзя. Ты же дебильная, как можно? Тебе нельзя заводить. Это у тебя, я теперь понимаю, ты еще и бездетный, наверное, потому что ты понимаешь свой диагноз. У тебя развитие остановилось в детском саду, ты у меня стрелки. У меня хорошее развитие, у меня нормальное развитие. У тебя стрелки, вот это стрелочничество. Ты ж целый, сколько там, месяц не звонил? Наркоманка. По контактам, одноклассникам, полазала, посписала. Наркоманка дебильная. Да я не наркоманка, я не дебильная. Шкваренная дебильная наркоманка. Я не алкашка. Ты алкашка. Это ты дебильный алкаш, ты. Ты. Я говорю, самокритика из тебя так и прет. Блядь, это ты самокритика. Я конкретно про тебя говорю это все время, а идиотка. Я конкретно говорю, самокритика из тебя Я прет. Про тебя говорю. Да не про меня ты. Да про тебя я падает, говорю я все это время. Ну я понимаю, что про ты... Про тебя как бы, это меня, все говорю, блядь. Говоришь. Сука, какое ж ты конченое, дебильное чмо. Нет, я тебе говорю, ты якобы просто, ты как бы типа мне, а сам про себя рассказываешь. Я все поняла. Ты понимаешь, что ты как из детского садика с этими ты, серьезно, блядь? Конечно, ты кем работаешь, биомусор, ты кем работаешь? Вот вы сами-то как, ну вот что диалог-то какой? Биомусор, ты кем работаешь? Вы задумались, о чем вы говорите? Биомусор. Ты мусор. Ты мусор, я поняла это. Ты биомусор, ты кем работаешь, интересно? Ты мусоропровод, я поняла, все. Значит, ты подметаешь блядь. Где-то около подъезда, где-то что-то, понятно. Зарплата это невозможно. У тебя мизерная. Будет сетешь у пьяного ежика каждый день за через день. Ну, чтоб жить-то как, куда поделать? Пиздец, сука, ты ебанутая, блядь. И не исправляйся, главное. Конечно. Хорошо, все, короче, так, ты конечно. Напрягаешь наших слушателей. Иди в Одноклассниках там запости, что-то про хохлов, про Крым наш. Обязательно. Путин наш президент, Путина все боятся. Обязательно, обязательно. Все, теперь пошла нахуй. Обязательно. Все, пошла нахуй. Пойдешь ты нахуй, отсосешь. Все, нахуй пошла. Все, ладно, да, это все пиздешь, нахуй иди. Ты нахуй. Хуй соси, блядь, гандон. Ты нахуй пойди, слышь. Так, она положила трубку. А заказы, как раз я поэтому и закруглялся с этим разговором, потому что он стал очень пресным и неинтересным, блядь. Ватная, сука, быдло с заторможенным развитием, что тут скажешь.